и ваш ветеранский статус. Никита Иванович голос повысил и кривым пальцем по столешнице постучал. Попрошу не прерывать. Ваш ветеранский статус не дает вам права меня третировать. Я такой же homo sapiens, гражданин и мутант, как и вы. Как и вот, рукой повел, остальные граждане. Все уж привыкли, знают, что Никиту Ивановича нечего слушать. Несет, бог знает что, сам, небось, половину слов не понимает. Тут-то сам Федор Кузьмич, слава ему, присутствует, затрясся шакал Демьяныч.